ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بسم الله الله милостивого милосердного. الحمد لله. Хвала Аллаху, Господу миров. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и сподвижников, и тех, кто последовал за его сунной до судного дня. А затем, нет сомнения в том, что путь и манхадж Ахлю Сунна валь Джама'а – это здоровый манхадж, следовать которому велел Аллах. И также пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, велел следовать ему. Аллах Всевышний сказал в конце 10 заповедей, в конце суры Аль-Ан'ам, «Таков мой прямой путь, следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедал, быть может, вы устрашитесь». И этот путь, который мы просим Аллаха, чтобы Он нас вел им и укрепил на нем в каждом нашем намазе и в каждом ракате. Во время чтения суры Аль-Фатиха, в ее конце мы читаем: «Веди нас прямым путем, путем тех, кому ты оказал милость, и не тех, которые находятся под твоим гневом, и не путем заблудших». В этих двух аятах разъяснение пути прямого и пути искаженного. Прямой путь – это путь тех, о ком сказал Аллах Всевышний: «Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облаготечествовал Аллах». Как же прекрасны эти поступки! И также его разъяснил пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, когда сказал: «Воистину тот, кто поживет из вас, увидит много разногласий, и на вас следование за моей сунной и сунной моих праведных и дома халифов после меня. Держитесь за нее, хватайтесь за нее коренными зубами и остерегайтесь нововведений. Ведь каждое нововведение – это беда, и каждая беда – это заблуждение». Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, поведал нам эту весть. В ней содержится предостережение: «Тот, кто проживет из вас, увидит много разногласий». И повелел проявлять стойкость на истине во время разногласий. А истина содержится в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И под ней подразумевается путь, на котором был он и были его халифы. И те, кто последовали за ними, как сказал об этом Всевышний, Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние. И поэтому они названы Ахлю Сунна. Потому что они следуют за сунной посланника, саллаллаху алейхи вассаляма. И также их называют фиркатун наджа, потому что они спаслись от огня, как об этом сообщил пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Эта община разделится на 73 группы. Все они в огне, кроме одной. И спросили, кто же они, о посланник Аллаха? Он сказал, тот, кто на том, на чем я, и мои сподвижники. Они названы спасшейся группой, потому что они спаслись от угрозы. Потому что они придерживались того, на чем был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и его сподвижники. И они те, которые последовали строго за первыми из мухаджиров и ансаров. Аллах Всевышний сказал, и теми, которые последовали строго за ними. Это точное, строгое и упорядоченное исследование. А этого можно достигнуть только после изучения и познания того, на чем были первые, опередившие в вероубеждениях и словах. Чтобы мы могли строго за ними следовать. Тот же, кто не знает, на чем они были, то он не следует строго за ними, даже если он и стремится следовать за ними. Если он не знает того, на чем они были, то он не может строго следовать за ними. Поэтому необходимо изучать, на чем они были, чтобы мы следовали по их следам, строго и точно, без чрезмерности и без упущений. Без чрезмерности в следовании за ними. Потому что путь – это здоровый путь, серединный, в котором нет чрезмерности. А это проявляется следование другим путем, но вместе с тем утверждая, что мы на нем. Если человек следует другим путем, то не принесут пользу лозунги и утверждения. Умеренность без упущений и крайности – это то, на чем были первые, опередившие из мухаджиров и ансаров. И мы не сможем следовать за ними строго до тех пор, пока мы не избавимся от невежества относительно их пути. Пока не избавимся от чрезмерности и крайности. И избавимся от упущений и небрежности. Вот тогда мы последуем за ними строго. Это и есть здоровый манхадж, на котором Ахлю Сунна валь Джамаа. И мы поняли, почему называется Ахлю Сунна. А Джамаа называется потому, что объединились на истине. Потому что их качество и их путь – это объединение на истине. Они возвращаются к истине, когда разногласят. Они возвращаются к книге и сунне, И становится ясно, кто прав. И они следуют за ним. Как об этом сказал Всевышний? Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику. Если вы веруете в Аллаха и последний день, так будет лучше и прекраснее по значению. Если они расходятся в чем-либо, то не поднимают свою голову, фанатично защищая свою точку зрения. Они возвращаются со своими противоречиями к книге Аллаха и сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. И то, что соответствует из этого книге и сунне, они берут это. Даже если это противоречит их же словам. И если стало ясно, что это мнение противоречит книге и сунне, они оставляют и отвергают его. Это их путь, и это их манхадж. Что касается того, кто утверждает, что он на их манхадже, то это на самом деле не так. Он не возвращается к книге и сунне, и остается на своем мнении, и фанатично придерживается его, или того, чего желает его нафс, то этот человек не находится на манхадже Ахлю Сунны валь Джамаа, даже если он утверждает, что он из них. Это и есть джамаа. Под джамаа не подразумевается большое количество. Под джамаа подразумевается тот, кто находится на истине. Даже если он один, он и есть джамаа. И он Ахлю Сунна. Тот, кто на истине, вне зависимости их мало или много, они джамаа. А тот, кто противоречит книге и сунне и тому, на чем праведные предшественники уммы, даже если их много, если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха, они следуют лишь только предположениям и только измышляют. Это они Ахлю Сунна валь Джамаа. Они фирқатун наджия, которую выделил Аллах среди других групп. Поэтому некоторые ученые говорили, эта община срединная среди других общин. Как сказал Аллах, Всемогущий, Он и Велик, мы сделали вас общиной, придерживающейся середины. Ахлю Сунна валь Джамаа – середина среди 73 групп. Они – середина среди групп в этой общине. Поэтому они придерживаются того, на чем был посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и его сподвижники. И это влечет за собой четвертую, очень важную вещь. А это терпение и стойкость. И чтобы не колебаться во время вихрей, во время потрясений, во время разногласий с отклонившимися течениями, мы нуждаемся в терпении и в стойкости, чтобы не колебались от того, на чем был посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и его сподвижники. И поэтому он, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Держащийся за мою сунну, когда испортится моя община, ему награда 50». Они сказали, «Из нас или из них, о посланник Аллаха?» Он сказал, «Из вас». Держащийся за сунну пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, для него награда 50. Из-за тяжести того, с чем он. С чем он столкнется из порицаний, угроз, оскорблений, ущемлений. Как вам об этом известно? Поэтому необходимо проявить терпение на манхаджи праведных предшественников. Несмотря на то, что нас постигнет на этом пути из порицания порицающих или что-то более худшее из угроз, либо что-то иное, Поэтому он, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ислам начался странным и вернется странным, подобно тому, как начался. Туба странникам». Они сказали: «О посланник Аллаха, а кто такие странники?» Он сказал: «Те, которые исправляют, когда испорчены люди». А в версии: «Те, которые исправляют то, что испортили люди». Они являются странниками среди людей, а это нуждается в терпении и нуждается в надежде на награду. И мало кто может устоять на этом, кроме того, кому поможет Аллах.